Спасибо. Толпа культиваторов простого народа один за другим искренне выражали свою благодарность. Это все изменил Ечен. Для начала он дал им денег взаймы, этим самым предоставив возможность вырваться из нищеты, а сейчас еще ведя их за собой победил этих прихвостней аристократов, благодаря чему они стали хозяевами маленьких границ Тянь-Юань. Глава 550. Поместье, господа, не нужно стесняться, все вы можете приходить на звезду облачных деревьев маленькие границы Тянь-Юань, и это будет означать, что вы уважаете меня, Ечина. Этим пустяковым делом я только рад помочь, и после сегодняшнего дня все радости и невзгоды мы будем делить вместе. Я верю, что после сегодняшнего дня, на маленьких границах Тянь-Юань больше никто не сможет угнетать нас, и больше никто не будет эксплуатировать нас, а всех этих прихвостней аристократов, мы заставим отсюда свалить. Тон речи Ечен был воодушевленным, и он говорил громким голосом. Простой народ хотел, чтобы их интересы победили, и для этого было необходимо сразиться, а в сражении очень сложно избежать потери. Все, что мог сделать Ечен, это только лишь позаботиться о членах семьи этих умерших людей, а когда Ечен смотрел на искреннее выражение глаз толпы людей, то считал, что 20 миллионов монет золота инь на самом деле стоят того. Несколько культиваторов из простого народа тоже искренне поддержали и потратили 20 миллионов монет золота инь, ведь в скором времени смогут снова их заработать. Сражение закончилось, и у всех было очень воодушевленное настроение. Толпа людей громко смеялись, пришли в перемещающуюся формацию и телепортировались снова в священный город густых облаков. «Сегодня мы не вернемся трезвыми, не вернемся трезвыми». Толпа людей ликовали от радости и праздновали эту исключительную победу. В священном городе густых облаков, внутри винной лавки Яна, тут обстановка совершенно отличалась от той праздничной, где пили и плясали просто народ, Ечен и остальные. Здесь собрались аристократы, и выражение их лиц было мрачным, а атмосфера была очень подавленной. И Янь, Сюйцин и остальные сидели на главных местах, а Кунь Юань, Шань и больше 30 человек, находясь в затруднительном положении, стояли на коленях. У нескольких из них было глуповатое выражение лица, словно они еще не убежали от смерти, и этот страх окутал их в шоковое состояние. Черт побери, шайка отбросов, вы неожиданно были разбиты вдребезги толпой простого народа. Бесполезные вещи, и у вас еще хватило наглости прийти и встретиться со мной. Сюйцин равнодушным взглядом осмотрел толпу людей и громко кричал. Ощутив этот ледяной взгляд Сюйцина, который был словно материальным, Кунь Юань, Шань и остальные время от времени начали ощущать холод на теле, и холодный пот начал капать с их тел. Хозяин, те люди очень уж хитрые, и даже его превосходительство Юйфэн тоже был обманут. У них при себе есть целых 7 наборов демонических фиолетовых доспехов разряда Жень, и мы вообще не могли быть для них достойными соперниками. На лице Кунь Юань, Шаня была злоба, и несмотря на то, что в сердце он волновался, однако все равно перекладывал всю ответственность на Юйфэна. Во всяком случае Юйфэн уже был мертвым. 7 демонических фиолетовых доспехов разряда Жень, Сюйцин немного сморщил лоб и сказал, как это возможно, откуда они смогли добыть так много демонических фиолетовых доспехов разряда Жень. Один набор демонических фиолетовых доспехов разряда Жень ведь стоит 20-30 миллионов монет золота инь. В последний период времени не было ни одного человека, кто бы продавал демонические фиолетовые доспехи. Откуда неожиданно появилось целых 7 наборов? Я не осмелюсь обманывать хозяина, у них на самом деле есть 7 наборов демонических фиолетовых доспехов разряда Жень. Все братья, которые были во время сражения, все тоже это видели. Поспешил сказать Кунь Юань, Шань, а сердце еле сдерживало эту лютую ненависть по отношению к Ечену. Если бы Ечен неизвестно откуда не добыл бы эти демонические фиолетовые доспехи разряда Жень, то разве они оказались бы в такого рода затруднительном положении? К счастью, он бегает быстро, и иначе потерял бы свою маленькую жизнь на звезде облачных деревьев в маленьких границах Тянь-Юань. Стоящая за спиной Кунь Юань, Шаня толпа культиваторов один за другим кивали головой, а когда вспоминали эти страшные демонические фиолетовые доспехи разряда Жень, то по-прежнему испытывали страх к Ечену и остальным. Ечен и остальные, кто надел демонические фиолетовые доспехи разряда Жень, прямо-таки односторонне убивали их людей. Сюйцин и остальные смотрели на Кунь Юань, Шаня и остальных и видели, что их выражение лиц было неподдельным, после чего невольно сморщили свои лбы. Если говорить о священном городе густых облаков, то кто же может втихую достать 7 наборов демонических фиолетовых доспехов разряда Жень? Это может быть только один человек. Сюй Цин и Янь взглянули друг на друга разок, и увидели у друг друга в глазах понимание и недоумение. Неужели это глава города Циянь? Если это Циянь, тогда зачем он хочет помогать Ечину? Они немного подумали, решили, что в их догадках нет никакого смысла, ведь им нужно думать, как поступать дальше. Сейчас обстановка уже вышла из-под их контроля, и после того, как маленькие границы Тянь-Юань полностью были сданы простому народу, этим аристократам даже и думать не нужно о том, что они смогут получить хоть какую-то прибыль от простого народа, и их доход уменьшится больше, чем на 70%. Все эти аристократы были культиваторами выше границ Шэньсюэн, однако очень многие из них никогда не рисковали вступать на маленькие границы Тянь-Юань. К тому же они, опираясь на эксплуатацию простого народа, получали доход, а сейчас простой народ все больше и больше выходил из-под контроля. Неужели им, этой группе людей, придется самим лично подвергаться опасности и вступать на маленькие границы Тянь-Юань, чтобы заработать деньги? Если не маленькие границы Тянь-Юань, то тогда какой им использовать способ, чтобы вести свой прежний роскошный образ жизни? Сейчас в их поместьях остались работающие люди простого народа, культивирование которых было очень низким, а те, у кого культивирование было немного выше, они увольнялись с работы, шли к Ечину и остальным, брали у них деньги в долг, а затем собирали свою команду и шли на маленькие границы Тянь-Юань, этим самым зарабатывая деньги. Вслед за тем, что простой народ начали зарабатывать все больше и больше денег, работающие люди в поместьях аристократов начали говорить свое недовольство относительно зарплаты, и ради того, чтобы их оставить на работе, аристократам пришлось увеличить им заработную плату. Если этот простой народ уйдет с работы из поместий, и больше не будут сажать изумительные травы и фрукты, и не будут вскармливать духовных зверей, то разве не заставит этим самым толпу аристократов самим вскапывать землю и выращивать зверей и растения? У Ияна и Сюй Цина очень сильно болела голова от этих проблем, а находящиеся внизу те аристократы все ждали, что же скажут они. У этих двух был самый высокий авторитет в кругу аристократов священного города Густых Облаков. Если даже они не смогут придумать хороший выход, то у толпы аристократов точно будут большие разногласия. Если кто-то из аристократов направится к Гуланю и остальным, и заключит с Гуланем и остальными определенное сотрудничество, тогда влияние аристократов священного города Густых Облаков намного ослабнет. Если бы Ечен сюда не прибыл, то и Янь и Сюй Цин не оказались бы в таком бедственном положении. Их сердца были наполнены ненавистью по отношению к Ечену, и эти двое уже начали строить планы, как же можно будет ликвидировать Ечина, который был источником их бедствий. Внутри винной лавки Фэн Я с почтением принесла на подносе чай, а затем разлила его и разложила еду этой толпе аристократов. Она краем глаз смотрела на этих психующих от беспомощности аристократов, и ее сердце наполнялось сожалением. Она никак не ожидала, что этот Ечен, степень слияния с душой звезды которого равна нулю, на удивление обладает такими способностями, и почти взбудоражил простые дни священного города Густых Облаков. Все эти аристократы уже очевидно не могли справиться с Ечином и остальными, и сейчас контрольные активы Ечина совсем не уступали средствам этих аристократов. К тому же у него в будущем был несравненный потенциал, и скорее всего не понадобится много лет, чтобы Ечен стал богачом. А она, следуя за тем аристократом, вообще не улучшила свои условия жизни, и тот человек всего лишь воспринимает ее как игрушку. Ечен вообще не смотрел на нее даже одним глазком, и она знала, что у нее больше не будет шанса завоевать симпатию Ечена. Затем она еще вспомнила всегда бегающего за ней Сюаняна. Говорят, что Сюанянь уже ушел из павильона алхимиков, и в священном городе Густых Облаков поднимает одно торговое дело. Несколько дней назад, когда она ходила искать Сюаняна, обнаружила, что Сюанянь уже был вместе с другой девушкой из клана Оленей Сюан. Та девушка была красивее ее, и к тому же вроде бы им очень неплохо жилось с Сюанянем, и еще они купили одну усадьбу за священным городом Густых Облаков. Условия жизни, о которых она все время мечтала, словно становились все дальше и дальше, но у нее тем не менее не было выхода, и ей остается только лишь продолжать тут носить этот поднос. Фэн Я не понимала, почему у живущих с ней в одной усадьбе Гуланя и Линь Вань сейчас условия жизни так сильно отличаются от нее. Она вспоминала прошлое, когда у Гуланя и Линь Вань условия жизни были хуже, чем у нее, и еще то, что она в душе насмехалась над тем, что Линь Вань не захотела выбрать аристократа, а наоборот выбрала голодранца, с нищими условиями жизни. Сейчас этот голодранец называл себя Сьечином братьями, и уже стал очень авторитетной личностью среди простого народа священного города Густых Облаков. Неважно, как бы Фэн Я не хотела с этим мириться, ей все равно только лишь оставалось низкопоклонничать этим аристократам, и осмотрительно ухаживать за ними. Священный город Густых Облаков, другая маленькая винная лавка. Эта винная лавка очевидно не была такой же роскошной, как винная лавка Яна, а это изначально был произвольно установленный шатер, однако здесь тем не менее было очень оживленно, и не было свободных мест. Пиршество было в самом разгаре, и лицо каждого человека было несравненно воодушевленным, а настроение было очень радостным. Ечен, Гулань и остальные устроили в этом месте банкет, и праздновали все вместе. Ечен, я Хао Цзы, и еще мой братик пьем за тебя этот бокал. Хаое поднял бокал вина, подошел вместе с Хаолином, и с серьезным выражением лица говорил: «Теперь жизни Хаое и Хаолина твои, и когда ты скажешь нам что-то сделать, если мы сморщим лоб, значит мы трусы». Хаое и Хаолин были людьми, которые старались отплатить за милость милостью, и они уже узнали от Гуфе, Гуланя, что весь их план спасения организовал и спланировал Ечен. Если бы не Ечен, то сейчас просто неизвестно, что было бы с ними. «Родной брат, не нужно благодарности, я первым выпью, чтобы показать свое уважение к тебе». Ечен поднял бокал вина и выпил залпом. Хаое и Хаолин тоже выпили до конца, и трое человек вместе громко засмеялись. После этого события, отношения этих людей с Еченом стали более глубже. Если сказать, что до этого их чувства еще не были такими глубокими, то сейчас они уже полностью относились к Ечену, как к родному брату. Было немало людей, которые подходили к Ечену и пили за его здоровье, и Ечен в свою очередь с каждым из них с удовольствием выпивал. Празднование длилось до поздней ночи, и только потом толпа людей один за другим начали расходиться. «Ечен, я знаю, что тебе еще недостает много денег, и еще тебе нужно сделать много дел, что ты планируешь делать дальше?» Гулань смотрел на Ечена и говорил. Он знал, что соплеменники Ечена находятся за пределами материка Тянь-Юань, на материке Дун-Чуань, и постоянно подвергаются нападению духовных зверей. Несмотря на то, что давать в долг приносит очень много прибыли, но следуя за временем у всех будет становиться больше денег, и они уже смогут сами накопить деньги, чтобы войти на маленькие границы Тянь-Юань, у них не будет необходимости брать у нас в долг. Я предполагаю, что после того, как мы сможем заработать 300 миллионов монет золота инь, наш доход начнет медленно спадать. Угу, у меня уже есть одна мысль. У простого народа появились деньги, и в итоге они будут нуждаться вместе, куда они будут тратить эти деньги. Они не пойдут в винную лавку Ияна или Сюйцина, так как в тех местах что-либо купить стоит очень больших денег, а мы можем открыть свою винную лавку для простого народа, и будем привлекать простой народ в нашу винную лавку, где они будут расходовать свои деньги, сказал Ечен. Он тоже обдумывал этот вопрос, о котором говорил Гулань, и все время размышлял о другом методе заработка, однако только лишь полагаясь на доход винной лавки, этого тоже будет недостаточно, поэтому я еще подумаю о другом методе. Открыть винную лавку все же неплохая идея, и как раз твоя сестрица сильна в этом, сможет помогать по винной лавке, однако откуда мы будем добывать продукты для винной лавки, ведь все эти вещи в основном находятся под контролем аристократов. Немного нахмурив брови говорил Гулань. Есть три способа: первый — это купить собственное поместье, второй — перевозить продукты с другого священного города, и третий — это перетянуть на свою сторону несколько аристократов, которые не подчиняются Яну и Сюйцину, и сказать им, чтобы они продавали эти продукты нам. Немного подумав, сказал Ечен. Все эти три способа осуществимы. Гулань немного кивнул головой. Он никак не ожидал, что Ечен уже обдумал все так дальновидно, подумав о многих вещах, отчего невольно им восхищался, а затем сказал: «Я слышал про одного аристократа священного города Густых Облаков, который обладает поместьем диаметром в 60 километров, и внутри священного города Густых Облаков в рейтинге стоит третьим, но в скором времени он хочет покинуть священный город Густых Облаков и направиться в столицу. Он хочет выставить свое поместье на аукционе, который состоится через 10 дней. Поместье?» Глаза Ечена засверкали. «Для того, чтобы переселить своих соплеменников сюда и расположить их, ему необходима одна собственная территория, и это было исключительно хорошей возможностью. Ечен тут же поспешил спросить, а какая примерно цена того поместья? Глава 551. Изготовление пилюль. 90 миллионов монет золота инь. Однако если оно будет выставлено на аукционе, и янь, сюйцин и остальные начнут соперничать, то цена может вырасти вплоть до более 300 миллионов монет золота инь. Если мы примем участие в спорах, то цена возможно будет намного выше. Тот аристократ умный человек и знает, что очень много людей не смогут приобрести такую большую территорию поместья, поэтому он разделил ее на 10 частей и выставил на аукционе, и это для нас будет более выгодным. Гулань рассказывал новости, которые слышал. Ечен думал некоторый период времени и слегка ударял рукой по поверхности стола. Даже если территория поместья этого аристократа будет поделена на 10 частей, то каждая часть будет диаметром около 6-7 километров, а это уже довольно-таки большая территория. Ечен, отдавшись всем сердцем, размышлял, и у него уже был один план. Ему нужно лишь купить одну из этих частей поместья, и тогда он сможет сдвинуть весь священный город густых облаков. Неизвестно, какого рода метод придумали Янь, Сюйцин и остальные, чтобы ему противостоять. Ечен думал, если по небольшой неосмотрительности я буду вами притеснен, значит меня не будут звать Еченом. Брат Гулань, тебе нужно сейчас же пойти и мобилизовать наши средства, во что бы то ни стало, нам необходимо в день аукциона иметь на руках более 200 миллионов монет золота инь, говорил Ечен серьезным голосом, затем повернулся и говорил Гуфэю, который стоял в стороне. Брат Гуфэй, ты, Хауя и Хаулин несомненно должны расширить организацию, настолько, насколько это будет возможно, а потом подкупить и переманить побольше кое-каких мастеров. Мастеров, переманить и подкупить мастеров для чего? Гуфэй немного недоумевая спросил. У меня есть одна хитрость, буду ее использовать. Таинственно улыбнулся Ечен. Это без проблем, все мастера в основном выходят из простого народа. А среди простого народа у нас все же есть небольшой авторитет. Пусть даже если это будут мастера, подчиняющиеся аристократам, мы все равно сможем их раскопать и привести. Со смехом сказал Гуфэй. Всем было немного любопытно, ведь они не знали, что же собирался делать Ечен, однако все они полностью доверяли Ечену, и также были наполнены энтузиазмом. Этот период времени они через все события проходили вместе, и уже полностью верили в способности Ечена. Хорошенько все это распланировав, один двойник Ечена непрерывно культивировал в комнате 9 звездных секретных методов и таинственную технику границы раздвоившейся души, а другой его двойник начал пытаться изготовить духовную пилюлю Бэнь Юань один разряда. Треножник, сотрясающий воздух, принял размер высотой с одного человека, парил в воздухе, и весь треножник окутался пламенем души черного цвета, распространяя ци, которая вызывала у человека на сердце трепет. Ечен взял одну порцию сырья для духовной пилюли Бэнь Юань и аккуратно положил ее внутрь треножника. Эта порция включала в себя немного мяса духовного зверя на границах Шэнь Сюань и еще больше 60 видов разных трав и фруктов. Стоимость одной порции сырья составляла 400 тысяч монет золота инь. Пламя души окутало нижнюю часть треножника, и благоухание разных видов трав и фруктов постепенно начали заполнять всю комнату. А Ечен очень осмотрительно контролировал режим огня. Это полностью отличалось от того, как изготавливают пилюли Мин Юань и остальные алхимики одной звезды. Когда Ечен изготавливал пилюлю, то ему не нужно было использовать Сюань Ци, чтобы контролировать режим огня, и не нужен был человек, который помогал бы ему разводить огонь, потому что у Ечена с треножником, сотрясающим воздух, было мысленное взаимопонимание, и стоило Ечену только подумать, как треножник, сотрясающий воздух, автоматически выпускал чистейшее пламя души. Пламя души треножника, сотрясающего воздух, было намного чище простого огня, а это приносило большую пользу для изготовления пилюль. Следуя за изменением времени, Ечен внимательно ощущал изменения внутри треножника, сотрясающего воздух, и согласно тем книгам, которые он прочитал несколько дней назад, он использовал кое-какие техники алхимиков одной звезды, и в горлышке треножника, сотрясающего воздух, тихо раскрылся один семицветный цветок лотоса. Он был несравненно красивым, и каждый лепесток выглядел изысканно и блестяще, словно жемчуг. Он сиял бриллиантовым блеском, и был словно успешно выгравированная прекрасная яшма. Вокруг этого семицветного цветка лотоса горело небольшое черное пламя души, словно одна за другой черная бабочка порхали вокруг этого цветка. Это было прекрасное зрелище, которым просто не налюбуешься. Формирование семицветного цветка лотоса было основным звеном в изготовлении пилюли. Ячен еще более осторожнее начал контролировать огневой режим, и неожиданно ощутил, что ситуация меняется в плохую сторону. Тот семицветный цветок лотоса начал слегка вибрировать, и Ячен поспешил спасти положение, однако уже не успел. Бум! Раздался звук, и то дорогое сырье внутри треножника, сотрясающего воздух, в один миг превратилось в золу, образовав кучу черного порошка. В самый ответственный момент, лекарственные свойства тех чудодейственных трав и фруктов не слились воедино с мясом духовного зверя. Ячен заметил, что с пламенем души, изготавливая пилюлю, более сложнее контролировать режим огня, по сравнению с простым огнем. Раньше Ячен предполагал, что с пламенем души будет намного проще, и только сейчас обнаружил, что все не так уж и просто. Он тщательно вспоминал процесс изготовления пилюли, который только что происходил, и делал выводы по своим ошибкам. Внутри духовной пилюли Бэнь Юань один разряда есть несколько лекарственных свойств, которые взаимно конфликтуют. Между ними есть конфликт, но, если они смогут слиться воедино, тогда их лекарственные свойства увеличатся в несколько раз. Также, из-за этого конфликта во время изготовления пилюли, по малейшей неосторожности весь сплав может сгореть. Первая попытка в изготовлении пилюли завершилась неуспешно. Однако настроение Ячена по-прежнему оставалось спокойным. Он вспоминал то время, когда только учился изготавливать пилюли на материке Дундалу, и тогда он бесчисленное количество раз терпел одну неудачу за другой, а сейчас он все же только начал. Ячен почистил треножник, сотрясающий воздух, и положил внутрь вторую порцию сырья, затем продолжил изготавливать пилюлю. Он был очень осмотрительным, чтобы не допустить ошибку, которую до этого совершил. Прошло примерно 5-6 минут, и снова раздался звук бум. Сырье снова сгорело, и запах гари заполнил всю комнату. Снова потерпел неудачу. Первый раз изготавливать пилюлю всегда очень сложно, потому что непрерывно блуждаешь в потемках, однако если один раз получится успешно изготовить пилюлю, то далее будет уже намного легче. Ячен нисколько не падал духом, и продолжил класть третью порцию сырья. Бум, бум, одна неудача за другой, и так последовательно он потерпел более 10 неудач. Начиная с самого начала, когда он изготавливал пилюли, то через 5-6 минут смесь лопалась, затем уже она лопалась через 10 минут и больше, а потом уже через полчаса. Раз за разом изготавливая пилюли, он снова убирал все испорченное сырье, и одновременно постигал знания алхимика одной звезды. Всю ночь напролет не сомкнув глаз, на второй день на рассвете, в 23 раз изготавливая пилюлю, весь процесс которого длился полтора часа, из треножника, сотрясающего воздух, начало время от времени разноситься изумительное благоухание. Неужели успешно? Ячен воодушевленно посмотрел внутрь треножника, сотрясающего воздух, и там спокойно лежала одна пилюля. Он протянул руку вперед и взял эту пилюлю в свои руки. Это и есть духовная пилюля Бэнь Юаня один разряда. Ячен смотрел на пилюлю в своих руках и, немного недоумевая, сморщил лоб. Эта пилюля и формой, внешним видом, и благоуханием очень сильно отличалась от духовной пилюли Бэнь Юань один разряда, которую изготавливал Мин Юань. Та духовная пилюля Бэнь Юань, которую изготавливал Мин Юань, была ярко-красного цвета и полностью сияла золотистым блеском, а пилюля, которую изготовил он, полностью была черного цвета, словно искрящийся черный нефрит, и на нем тускло мерцали темные лучи. К тому же размер этой пилюли по сравнению с обыкновенной духовной пилюлей Бэнь Юань был немного больше, и аромат был густой и свежий. Ячен держал эту пилюлю и вдохнул ее свежий аромат, который распространился по его телу, и душа невольно оживилась. Попробуем, какое же действие лекарства у этой пилюли. Ячен раскрыл рот и съел эту черную пилюлю, которую только что изготовил, а сам думал про себя, что даже если тело взорвется и умрет, в любом случае умрет только лишь один из его двойников, а значит, для жизни не угрожает никакой опасности. Пилюля растаяла во рту, и скоб теплового потока вдоль по горлу достиг пищевода, а затем с быстрой скоростью собрался в Даньтоне. Внутри Даньтоня немного начала увеличиваться температура, и скоб могущественного действия лекарства направился во все конечности и 100 каналов, а все тело начало гореть, словно горячий кипяток. Понемногу действие лекарства погружалось внутрь организма и непрерывно улучшало тело. Внутри Даньтоня собралось больше всего силы лекарства, и скоб за скобом величественной энергии рассеивался в Дантоне, непрерывно укрепляя его. Какое сильное действие лекарства! Ощутив изменения внутри тела, Ечен был несравненно воодушевлен, и сразу же сел, поджав ноги, и начал непрерывно переваривать действие лекарства. Он активировал эффективность лекарства, чтобы укрепить море души. Внутри Дантоня море души непрерывно укреплялось, и все пространство Дантоня словно вслед за этим намного увеличилось, будто бы это было одно безграничное звездное небо Вселенной. Каждая из 9 звезд вращались по своей оси, и небольшое количество действия лекарства постепенно погружалось внутрь 9 звезд, благодаря чему 9 звезд непрерывно укреплялись. Под яростной активацией этого действия лекарства, Ечену ощутил в Дантоне взрыв. Все море души неожиданно начало усиливаться, а тот маленький человек посередине 9 звезд тоже начал сиять золотистым блеском, лучи которого направлялись очень далеко. Его верхняя часть была покрыта чистым золотистым светом, словно он был вылепленной золотой статуей. Среди 9 звезд, на той звезде, которая символизировала систему деревьев, на удивление начали медленно вырастать саженцы, и на этих саженцах было несколько листков, которые были прекрасны словно яшма, и излучали небольшой желтоватый блеск, давая возможность всей звезде излучать активное мерцание. Это на самом деле было очень красивое зрелище. Ечен очень удивленно и широко раскрыл глаза. 9 звезд внутри его тела неожиданно могут формировать жизнь, это было то, о чем Ечен в прошлом никогда не подумал бы. Неужели эта звезда системы деревьев потом сможет стать, как та звезда облачных деревьев маленькие границы Тянь-Юань, полностью будет покрыта растительностью? Ечен снова посмотрел на остальные несколько звезд, и помимо того, что они немного укрепились, тем не менее других изменений не было. Неизвестно в будущем, вслед за продвижением его культивирования, могут ли у них возникнуть удивительные изменения. Также неизвестно, какими же итоги могут стать эти 9 звезд. После того, как Ечен съел эту особенную черную пилюлю, то его культивирование за один раз продвинулось с границ Шэньхай 3 уровня сложности до границ Шэньхай 4 уровня сложности. Второй уровень сложности 9 звездных секретных методов тоже был докультивирован до пиковой точки. И это был только лишь 2 уровень сложности. Неизвестно, когда он сможет докультивировать до последнего уровня сложности, до какой степени смогут эволюционировать 9 звезд в его теле. После того, как он полностью поглотил действие лекарства, Ечен наконец медленно раскрыл глаза, и в глубине его глаз медленно вращались 9 звезд, словно в бездонном звездном небе. Эффективность лекарства этой пилюли на самом деле была изумительной, и результат был намного сильнее, чем от мяса духовного зверя на границах Даосюан, которое он ел до этого. Однако духовную пилюлю Бэнь Юань нельзя кушать слишком много, и следующую можно будет съесть с интервалом в 10 дней, ведь если съесть слишком много, то это будет излишней тратой. Несмотря на то, что эта пилюля отличалась от простой духовной пилюли Бэнь Юань, однако действие лекарства все же было неплохим, и до того, пока он точно не выяснил, что это в конце концов за пилюля, Ечен будет считать, что это духовная пилюля Бэнь Юань один разряда. Узнав метод изготовления, и еще съев одну пилюлю, и проверив эффективность лекарства этой пилюли, Ечен был очень доволен тем, как изготавливал пилюли, и начал полностью сосредотачиваться на изготовлении пилюль. Он не знал, сколько пилюль сможет успешно изготовить из этих 50 порций сырья. Первая успешно изготовленная пилюля получилась после того, как он просто так потратил 22 порции сырья, а вторую изготовить уже будет намного легче, так как Ечен уже хорошенько запомнил весь процесс изготовления пилюли, впечатав его в пространство своей головы, и не упускал даже малость. Однако даже если так, все равно только после 5 неудач, Ечен смог успешно изготовить вторую пилюлю. В конце концов, процесс изготовления пилюль на самом деле очень сложный, и каждая порция немного отличается от другой, и время тоже непредсказуемо меняется. Непрерывно изготавливая пилюли, и если не произошло бы никаких инцидентов, то на каждый третий раз изготовления можно было успешно изготовить одну пилюлю. Но, к сожалению, для каждой пилюли требовалось очень много времени, причем это было намного больше времени, чем тратил Мин Юань для изготовления одной духовной пилюли Бэнь Юань один разряда. В среднем у Ечена уходило 1.5 часа для одной порции пилюль, поэтому в течение одного дня он смог успешно изготовить только лишь 3 пилюли. Глава 552. С какой стати ты? 6 дней прошли в мгновение ока, И этот двойник Ечина все это время изготавливал пилюли, а другой двойник вместе с Гуфэем, Гуланем и остальными два раза вступали на маленькие границы Тянь-Юань и заработали немало денег. Имея при себе демонические фиолетовые доспехи разряда Жень Ечен и остальные могли вообще не бояться этих отправленных людей аристократами священного города Густых Облаков, которые втайную устроили козни. К тому же, имея наборы демонических фиолетовых доспехов разряда Жень, Ечен, Гуфэй, Гулань и остальные все могли своевольничать на маленьких границах Тянь-Юань, и передвигаться в одиночку для них тоже не составляло проблемы, поэтому и эффективность зарабатывания денег увеличилась намного. Господин Лев расширял свою мысль и вел поиски на всех маленьких границах Тянь-Юань, а потом отправлял Гуфэя, Гуланя и остальных, чтобы забрали эти драгоценности. И этого уже было достаточно. Будучи одетыми в демонические фиолетовые доспехи, даже перед лицом стаи духовных зверей на границах Шэньхай 10 уровня сложности они смело прорывались вперед, и разве перед ними будет хоть что-то, что они не осмелятся взять? Первый раз войдя на маленькие границы Тянь-Юань, Ечен и остальные заработали 50 миллионов монет золота инь, а когда второй раз вошли на маленькие границы Тянь-Юань, то заработали 70 миллионов монет золота инь. И этот доход был намного выше, чем у тех аристократов, которые входили на маленькие границы Тянь-Юань. В этот период времени участия аристократов наступил кризисный момент в области финансов, и им приходилось формировать собственные отряды, и рискуя жизнями вступать на маленькие границы Тянь-Юань, и говорят, что один из аристократов умер на маленьких границах Тянь-Юань. Раньше аристократы священного города Густых Облаков не хотели вступать на маленькие границы Тянь-Юань, так как считали, что их жизнь была очень драгоценной, и они могли свободно наслаждаться жизнью. Зачем им было вступать на маленькие границы Тянь-Юань, такого рода опасное место? Однако сейчас, для того чтобы решить проблемы с финансовым кризисом, некоторым аристократам приходилось идти на маленькие границы Тянь-Юань. Другие аристократы священного города Густых Облаков устроили тому умершему на маленьких границах Тянь-Юань аристократу похороны, вследствие чего еще больше начали ненавидеть Ечина, Гуланя, Гуфэя и остальных. Если бы не эти трое, то они, аристократы, могли эксплуатировать простой народ и получать с этого прибыль, и этого уже было бы достаточно, чтобы они жили роскошной жизнью. Однако сейчас Ечен, Гуфэй, Гулань и остальные во много раз урезали их доход, и это было уже нестерпимо. Было несколько аристократов, у которых появились мысли отступить, и они уже планировали распродать свое имущество и направиться в другие священные города, включая того аристократа, который планировал распродать свое поместье и направиться в аристократическую знать императорского города духовного направления Цзыхуа. Однако большая часть аристократов не хотели переезжать, ведь они уже такой долгий период вели хозяйство в священном городе Густых Облаков, и здесь у них было большое пространство. А если они направятся в другое место, то должны будут снова начать все сначала. Одному чужаку намного сложнее найти свое пространство среди другой сферы влияния. Они больше не хотели проходить через все это снова. Они так не хотели с этим мириться, ведь с какой стати они будут изгнаны какой-то шайкой людей простого народа, которые находятся на низком слое общества. В результате этого, они начали строить планы, как можно будет отвоевать собственное положение. За эти 6 дней, 50 порций сырья в итоге были израсходованы, и в общем Ечен смог изготовить 12 пилюль, одну из которых он уже съел, а из оставшихся 11, 5 он планировал продать, и с этих денег закупить еще сырья. Ечен вышел из ворот дворика на улицу, и один человек с внешностью слуги подошел к нему. «Мой хозяин приглашает тебя к себе и хочет с тобой поговорить». Цинин искоса посмотрел на Ечена, а выражение его лица было высокомерным. На его взгляд, Ечен вообще был никем, однако он смог получить приглашение от хозяина. «А кто твой хозяин?» — равнодушно спросил Ечен и искоса бросил взгляд на того человека. Он не знал, чьей семьи это был пес, который даже приглашает человека так заносчиво. «Мой хозяин в священном городе Густых Облаков помимо главы города является самым сильным аристократом, это ученик Лин Хуана, его превосходительство Янь». Цинин говорил мощно и убедительно, а выражение его лица было надменным. Обычно ему только лишь стоило сказать имя Ияна, и даже эти аристократы сразу же становились с ним любезными. «Иянь, если у него есть какое-то дело, скажи, пусть сам приходит увидеться со мной, а у меня еще есть дела, я пойду». Ечен повернулся и начал уходить, и даже одним глазом не посмотрел на Цинина. Цинин широко раскрыл глаза и с немыслимым взглядом смотрел на повернувшийся и уходящий силуэт Ечена. Ечен неожиданно вот так вот отказал, и к тому же сказал, что высокопоставленный Янь лично пришел увидеться с ним. Ечен что, сошел с ума? Кем себя возомнил этот Ечен, что неожиданно осмеливаемся говорить, чтобы хозяин лично приходил увидеться с ним? Цинин был полностью игнорирован Еченом, и его выражение лица вмиг стало мрачным. Он пришел в ярость и схватил Ечена за спиной, остановив его. «А ну-ка стой, кто разрешил тебе уходить? Ты кем себя возомнил? Тебе уступают, а ты зарываешься». Цинин громко ругался, а выражение лица было очень эмоциональным. Ечен проигнорировал приглашение Ияна, и это прямо-таки злило его намного больше, чем Ечен игнорировал его. В его сердце Иянь был несравненно уважаемым человеком, положение которого было очень почетным, а Ечен был всего лишь один простолюдин. Именно в тот момент, когда Цинин схватил Ечена за спину, Ечен повернул руку и ударил ладонью по лицу Цинина. Бам! Раздался звук, и Цинин отлетел назад, ударившись об стену, а его левая щека начала опухать, и на ней были отчетливо видны следы от 5 пальцев. Цинин был в полном смятении от этого удара и обомлевшим взглядом смотрел на Ечена, словно все еще не мог поверить, что был побит. «Ты неожиданно осмелился поднять на меня руку!» — Цинин кричал надрывным голосом. Несмотря на то, что он был слугой, однако все же его культивирование было на границах Шэньхай 5 уровня сложности, и он полагал, что его культивирование все же выше Ечена, поэтому он вообще ни во что не ставил Ечена. Однако эта пощечина Ечена сбила его с толку, и эти будто границы Шэньхай 3 уровня сложности, прямо-таки были свирепее границ Шэньхай 7-8 уровня сложности. Сила Цинина за один раз ослабла намного, и если они продолжат драку, то несомненно получит он. Согласно законам Суда Дао, Цинин первым поднял руку, а значит то, что Ечен ударил его, вообще не составляет никаких проблем, поэтому он все же заслуженно получил. «Это ударил ты, гончая собака еще осмеливается тут беспорядочно лаять. Возвращайся и скажи Ияну, что другие люди его боятся, а я тем не менее не боюсь, и какие бы у него там не были коварные замыслы, пусть делает все открыто или тайно, а я, Ечен, конечно же, все это встречу», — равнодушным голосом сказал Ечен. Очевидно, что Иянь отправил этого Цинина для того, чтобы унизить его. Ечен в свою очередь не стал церемониться и больше не придавал Циньяну никакого значения, а напрямую направился к входу в священный город густых облаков. Выражение лица Цинина было неопределенно мрачным. Он все же первый раз видел такого рода заносчивого парня, который, будучи простолюдином, неожиданно осмеливался провоцировать его превосходительство Ияна, который был одним очень уважаемым аристократом. Если он будет продолжать спорить с Еченом, то понесет убыток, конечно же, он. Он увидел, что вокруг несколько человек из простого народа посмотрели в эту сторону, и по их выражениям лиц было видно, что будто они замышляли недоброе, поэтому он сразу же встал и уныло убежал. Внутри отдельной комнаты винной лавки Ияна, Иянь, Сюйцин и другие как раз распивали вино, и несколько обворожительных девушек составляли им компанию. Именно в этот момент Цинин, толкая дверь, зашел, а как только он увидел Ияна, тут же упал перед ним на колени и начал горько плакать. «Человек приглашен или нет?» Увидев выражение лица Цинина, выражение лица Ияна стало равнодушным, и он спросил: «Хозяин, тот мальчишка вообще ни во что вас не ставит. Я его с бодрым сердцем пригласил, а он неожиданно побил меня. Вот, хозяин, посмотрите». Цинин показывал на отчетливо видные отпечатки пальцев на щеке и, плача, говорил: «Это очевидно, что он не уважает ваше доброе имя, вы ведь мой хозяин. Он сказал, что если вы хотите встретиться с ним, то должны будете сами пойти к нему. Также он сказал, что неважно, как вы придете, тайно или же в открытую, он все равно вас встретит». Увидев на лице Цинина по-прежнему отчетливо видные следы от пальцев, и еще послушав его слова, Иянь разгневанно встал и разбил несколько фарфоровых ваз на столе, напугав нескольких девушек, которые были с ними в компании, после чего они очень осмотрительно встали в стороне на колени. «Ечен, хорошо, хорошо, хорошо, очень хорошо. Ты неожиданно вот так вот решил меня ни во что не ставить». Увидев вид Цинина, Иянь знал, что несомненно этот Цинин первым навлек на себя Ечена, и Ечен в связи с этим ударил Цинина по лицу. В противном случае это дело можно было передать на заведование суда Дао. Однако пусть даже если Ечен был таким заносчивым, побитая собака все равно зависит от хозяина. Брат Янь, если нет способа пригласить Ечена, тогда наш план терпит неудачу. Сюй Цин немного нахмурил брови и сказал: «В этот короткий период времени один сын известного рода из императорского города духовного направления Цзыхуа хочет прибыть в священный город густых облаков. Положение того сына известного рода очень почетное, и за его спиной стоит известный род с очень могущественной силой. Его торговое дело простирается на более 10 духовных направлений, и в его руках есть имущество в несколько сотен миллиардов монет золота инь. К тому же он сам является племянником Сюихуана, а положение Сюихуана намного выше учителя Яна Линхуана. Сюй Цин и Янь изначально хотели воспользоваться тем, что тот сын известного рода прибудет сюда, а они позовут Ечена, и Ечен в свою очередь, не зная страха, вызовет недовольство того сына известного рода, и тогда никто не спасет Ечена. Однако Ечен не придет, и этот план просто бесполезен. Видимо, обмануть Ечена будет не так-то просто. Его превосходительство Лин Юй уже вечером прибудет, и для начала нам нужно будет его хорошенько встретить. Он задержится в священном городе густых облаков на некоторый период времени, у нас еще будет шанс, сказал Янь, а в душе он был расстроен. Неважно каким способом, но он все равно заставит Ечена навечно опустить голову, и не получить шанса снова возрасти. Тот, кто преграждает путь зарабатывания денег, словно убивает отца и мать. В душе Янь всегда был высокомерным. Его степень слияния с душой звезды равна 50, он ученик Лин Хуана, такой молодой, но уже был на границах Дао Сюан, и разного рода внимания сделали его самоуверенным. На его взгляд, Ечен вообще не имел возможности упоминаться наряду с ним. Однако сейчас на самом деле все в корне изменилось. Он всеми способами пытался угодить Дань Тайлин, но Дань Тайлин тем не менее не удостоила его даже взгляда, а Ечен словно получал очень сильную симпатию от Дань Тайлин. Изначально он полагал, что Ечен со степенью слияния с душой звезды равной нулю в священном городе густых облаков не сможет жить нормальной жизнью, однако сейчас Ечен все же стал его головной болью. Приходившая прибыль с маленьких границ Тянь Юань в большей степени была урезана, и ему невольно приходилось смотреть на Ечена, как на достойного соперника. Однако он был ограничен законами суда Дао, и ничего не мог поделать с Еченом. Всего лишь один простолюдин низкого класса, с какой стати ты бросаешь мне вызов? И Янь в сердце был разъярен, и ненавидел законы суда Дао. Если бы не оковы законов суда Дао, то с его культивированием на границах Дао Сюан расправиться с Еченом было бы проще простого. Брат Янь, не нужно так сильно гневаться. Тот мальчишка, несмотря на то, что бесится, однако рано или поздно все равно попадет в наши руки, разъясняя и успокаивая, говорил Сюй Цин. Он в душе был немного удивлен, ведь Янь в обычное время всегда был довольно-таки равнодушным, но почему так реагировал на это дело с Еченом? Тем не менее, еще раз все обдумав, он сразу же понял, что всему бедой была женщина. После того, как Дань Тайлин уехала, чувства Яна к Дань Тайлин не только не уменьшились, а наоборот он начал тосковать по ней и днем, и ночью, и даже до такой степени, что не спал по ночам, и постоянно был в нервном настроении. Несмотря на то, что чувства Яна к Дань Тайлин не были отвержены, однако, как Сюй Цин мог не увидеть истины? В душе он качал головой и думал, что никогда бы не мог подумать, что всегда держащийся самоуверенно Янь на удивление попадет в руки одной женщины. Глава 553. Духовный мини-небесного моря. Ечен изменил внешность, и сейчас появился внутри лекарственной лавки Цань Лая. Цань Лай принимал его в той же самой гостиной. 50 порций сырья уже полностью истрачены. Цань Лай то ли натянул улыбку, то ли на самом деле улыбаясь смотрел на Ечена. В этот небольшой период времени он все время внимательно наблюдал за павильоном алхимиков и заметил, что не было алхимиков, которые бы увольнялись. Неизвестно откуда Ечен нашел алхимика, который изготавливал духовные пилюли Бэнь Юань, а сейчас еще снова пришел к нему, чтобы закупить сырье. А где духовные пилюли Бэнь Юань? Не может же быть, чтобы из 50 порций сырья не вышла ни одна духовная пилюля Бэнь Юань, хихикая говорил Цань Лай. Если Ечен хочет купить у него еще сырья, тогда ему будет необходимо продать ему духовные пилюли Бэнь Юань, ведь у них было такого рода соглашение. Посмотри на это. Ечен достал одну пилюлю и бросил ее Цань Лаю. Цань Лай протянул руку, поймал пилюлю, затем опустил голову, посмотрел на нее и немного обомлел. Эта пилюля полностью отличалась от простой духовной пилюли Бэнь Юань один разряда, она была черного цвета, словно черный нефрит, а благоухание у нее было насыщенно свежим. А во, выражение лица Цань Лая стало немного удивленным, затем он расплющил эту пилюлю и немного попробовал ее на вкус, после чего в его глазах тут же появилась радость, и он сказал: «Хорошая вещь, первоклассная духовная пилюля Бэнь Юань один разряда». Цань Лай смотрел на Ечина, и его взор был бездонным. Обычно первоклассную духовную пилюлю Бэнь Юань первого разряда может как минимум изготовить алхимик трех звезд. Не может же быть такого, что за спиной Ечина стоит один алхимик трех звезд. Алхимик трех звезд, даже если прибудет в столицу духовного направления Цзыхуа, все равно будет исключительно выдающейся личностью. Во всем духовном направлении Цзыхуа алхимиков, которые смогли достичь уровня алхимиков трех звезд, не больше 10. Какую цену ты предложишь? Ечен притворился заумным, и с таким выражением лица смотрел на Цань Лая, но на самом деле он вообще не знал, сколько будет стоить пилюля, которую он изготовил. Услышав слова Цань Лая, Ечен только узнал, что оказывается изготовил первоклассную духовную пилюлю Бэнь Юань один разряда. Изначально он полагал, что в этот раз все было так же, как тогда, когда он первый раз изготавливал пилюлю, и из пилюли Чу Цы удивительными изменениями получалась пилюля Цуйхун, и думал, что из духовной пилюли Бэнь Юань один разряда удивительными изменениями получилась другая пилюля. Однако, кажется, в этот раз просто увеличился класс пилюли. Изготавливать такого рода первоклассную духовную пилюлю один разряда довольно-таки трудоемко, ведь Ечен в течение одного дня мог только лишь изготовить три пилюли. Однако, если бы другие алхимики, даже если это будут алхимики трех звезд, узнают о мыслях Ечена, то скорее всего начнут от грусти рвать кровью. Если бы их коэффициент эффективности был бы такой же высокий, как у Ечена, то скорее всего их превосходность уже давно достигла небес. 10 миллионов монет золота инь. Цань Лай игрался с пилюлей в руках и с довольным выражением лица смотрел на Ечена. На самом деле он наблюдал за выражением лица Ечена, но тем не менее ничего не смог разглядеть. Простую духовную пилюлю Бэнь Юань один разряда он собирался купить у Ечена за 6 миллионов монет золота инь, а потом на черном рынке перепродать за 10 миллионов монет золота инь. Но на такого рода первоклассных пилюлях Бэнь Юань он мог заработать еще больше, и мог продать одну за 18 миллионов монет золота инь, 13 миллионов монет золота инь. Ечен немного прищурил глаза, и решительным тоном говорил: он не очень хорошо знал цены на рынке, однако чувствовал, что этот Цань Лай несомненно получает немаленькую прибыль. Не пойдет, купив за 13 миллионов, тогда у меня не останется прибыли. Максимум куплю за 12 миллионов, разве тебе еще не нужно у меня закупать сырье? В глазах Цань Лая появился блеск, и он, прищурившись в улыбке, говорил, а выражение лица у него было, как у спекулянта. Ечен хотел продолжить изготавливать пилюли, и ему для этого было необходимо закупать сырье у Цань Лая. Ечен вызвал недовольство всех аристократов священного города Густых Облаков, поэтому закупить сырье у тех аристократов просто невозможно. Однако Ечен все равно покачал головой и решительным голосом говорил: на самом деле, закупить сырье очень просто. Я тайно позову одного человека, пожертвую от него денег, чтобы получить медный титул, и так я смогу закупать сырье. 13 миллионов монет золота инь, и другой цены не будет, ты и так уже имеешь очень большую прибыль. Ечен притворился, что знает, какой был предел предлагаемой цены Цань Лая, но на самом деле в его душе была неясность, так как он вообще не знал, какая была цена на рынке его духовной пилюли Бэнь Юань. 10 миллионов монет золота инь уже превышали его предположения, однако он все же притворился, что очень хорошо знаком с ситуацией на рынке. За спиной Цань Лай была очень могущественная сфера влияния, и лучше всего не вызывать их недовольства. Пусть даже если ты позовешь человека, и он получит медный титул, все равно у покупки сырья есть определенная квота. Купить более 50 порций сырья просто будет невозможно, говорил Цань Лай, а с другой стороны немного нахмурил брови и задумался. Пусть даже если он купит за 13 миллионов, все равно у него будет немаленькая прибыль. Он не разглядел притворство Ечена и видел, что он был таким уверенным, поэтому еще более начал полагать, что Ечен был очень хорошо знаком с ситуацией на рынке. 13 миллионов монет золота и не меньше, если нет, то я не хочу у тебя закупать сырье. Если я выставлю его на аукционе, несомненно, смогу продать намного дороже. Тогда 13 миллионов монет золота инь, сколько у тебя есть пилюль? Цань Лай немного вздохнул и сказал, а выражение лица было мучительным. Пока продам 5 штук, Ечен снова достал 4 первоклассные духовные пилюли Бэнь Юань, которые были черные словно нефрит. У Ечена несомненно есть немало пилюль, и он определенно растратил несколько духовных пилюль Бэнь Юань для культивирования. Цань Лай немного кивнул головой и сказал, хорошо, на этот раз наша сделка на 5 пилюль, но в следующий раз надеюсь будет больше 5 пилюль. Дай мне 150 порций сырья, равнодушным голосом сказал Ечен. В мгновение ока он потратил только что заработанные более 60 миллионов монет золота им закупив сырье. После того, как сделка завершилась успехом, Ечен распрощался и покинул лекарственную лавку. Цань Лай игрался первоклассной духовной пилюлей Бэнь Юань в своих руках, а выражение его лица было задумчивым. Он никак не ожидал, что за спиной Ечена неожиданно принял личное командование один алхимик трех звезд, и это все же уже становилось немного интереснее. Также было неизвестно, по какой причине тот алхимик трех звезд все время не показывался, однако ему не было необходимости уделять этим моментам внимания, главное, что он может заработать. 5 первоклассных духовных пилюль Бэнь Юань один разряда, и, если даже он съест одну, все равно у него будет прибыль. Не каждый день появляется возможность съесть первоклассную духовную пилюлю Бэнь Юань один разряда. Ечен покинул лекарственную лавку и дошел до одной большой и роскошной улицы. Изготавливая пилюли, все же можно достаточно быстро зарабатывать деньги, ведь изготовив любую духовную пилюлю Бэнь Юань, доход от нее может составить несколько сотен тысяч или даже несколько миллионов монет золота инь. Это ремесло на самом деле достойно называться одним из двух самых прибыльных дел на материке Тянь Юань. Ечен полностью отличался от других алхимиков. Обычные алхимики павильона алхимиков находятся под контролем павильона алхимиков, и пусть даже если они изготавливают духовные пилюли Бэнь Юань, все равно павильон алхимиков забирает всю выгоду себе, и в руки алхимиков попадает немного денег. Алхимиков, которые могли сами закупать сырье и сами изготавливать пилюли, было совсем немного. По причине того, что духовная пилюля Бэнь Юань находилась под строгим контролем, и цена на нее была такой изумительно высокой. Ечен шел и размышлял, а в конце большой улицы ему навстречу ехала одна карета. Эта карета была очень роскошной, впереди ее было 4 лошади, и они были исключительно дорогими небесными конями истинного пламени. Каждый из коней был полностью белого цвета, и на их телах не присутствовало никаких других цветов. Эти кони взмахнули своими белоснежными крыльями, взлетели ввысь, потянув за собой карету, которая тоже начала лететь по воздухе. Эта карета была очень вместительной и была полностью изготовлена из дьявольского серебра, излучая разноцветный блеск. На дверях кареты был занавес, унизанный жемчугом, и который слегка качался, и этот занавес был изготовлен из редко встречающегося жемчуга. Только лишь по внешнему виду этой кареты было видно, что стоимость ее как минимум была более 100 миллионов монет золота инь, и было неизвестно, какого рода влиятельное лицо сидело внутри. Впереди кареты сидел один роскошно одетый извозчик, а рядом с каретой было более 10 сопровождающих. Несколько ци на границах Даосюань рассеивались в разные стороны, угнетая находящихся на улице людей и приказывая им отойти по двум сторонам улицы. Эта властная позиция была похожа на то, как император выезжает на инспекционную проверку. «Что это за человек? Ты что не знаешь?» Говорят, что сидящий внутри кареты сын знаменитого рода императорского города Лин Юй. Оказывается, это род Лин из императорского города. Неудивительно, что такая большая личная охрана. А какое прошлое у этого рода Лин? Невольно спросили несколько человек, у которых была маленькая осведомленность. Род Лин — это же один из нескольких самых крупных известных родов нашего духовного направления Цзыхуа. Говорят, что их торговое дело распространилось на более 10 духовных направлений, а имущество в их руках не меньше нескольких сотен миллиардов монет золота инь, и за их спиной стоит один культиватор на уровне Чжаньхуан. Если говорить о известных родах, которые передаются по наследству, то высокопоставленный янь нашего города даже близко не сравнится Лин Юй, говорил один из хорошо осведомленных людей. Изначально род Ияна был всего лишь одним низким родом священного города Густых Облаков, и только лишь когда у них неожиданно появился такой большой талант, как Иянь, которого принял в ученики Лин Хуан, и помогло роду Ияна возрасти. Он за одно мгновение стал самой выдающейся аристократической знатью священного города Густых Облаков после главы города Цияна, однако его вообще нельзя сравнивать с такого рода богатой семьей императорского города духовного направления Цзыхуа, которая передается по наследству много лет. Несколько сотен миллиардов монет золота инь. Толпа людей выдохнули холодный поток воздуха, ведь для них это прямо-таки невообразимое богатство. Однако они не знали, что несколько сотен миллиардов монет золота инь — это всего лишь внешняя сторона. Оказывается, даже высокопоставленный янь не может с ним сравниться. Интересно, а какое культивирование у этого Лин Юй? Как сказать, должно быть на границах Дао Сюэн. Не так уж и легко разузнать культивирование этих сыновей известных родов. Торговое дело распространяется на более 10 духовных направлений, а имущество составляет несколько сотен миллиардов монет золота инь. Эти богатые семьи духовных направлений на самом деле исключительные. Ечен стоял рядом и слушал обсуждения толпы людей. Однако в его сердце не было зависти к этому роду Лин, как у этих простых людей. Целью Ечена были не только какие-то маленькие духовные направления. «После того, как я переселю сюда своих соплеменников, то все же наступит день, и мой клан Е станет превосходить эти влиятельные семьи наивысшей степени духовных направлений. Пусть даже если эта цель является отдаленной, Ечен все равно ни с колечка не отступит». Карета взлетела вверх, а кучер с почтенным выражением лица посмотрел на находящихся внизу путников, затем слегка взмахнул плеткой, и небесные кони истинного пламени, махая крыльями, промчались над толпой, а от кареты исходил звук, словно от струнного и духового инструмента. Роскошная карета постепенно отдалялась все дальше и летела в сторону резиденции главы города Цияна. Если посмотреть в сторону резиденции главы города, то можно увидеть, что глава города Циянь уже ожидал снаружи резиденции. Даже глава города Циянь тоже был вынужден лично выйти и встретить прибывшего важного гостя. Ечен посмотрел вдаль в сторону резиденции главы города и увидел, что после того, как карета остановилась, кучер спустился, немного поклонился, затем раскрыл увешанный жемчугом занавес и открыл боковую дверь кареты, на которой были выгравированы красивые рисунки. Сначала с находящихся снаружи кареты сидений спрыгнуло 4 здоровяка, которые с почтением встали рядом с каретой, и казалось, что они были охранниками Лин Юй. У этих 4 культивирование было очень высоким, и они на удивление были на границах Дао Сюэн 1-2 уровня сложности. Вслед за этим с кареты наконец вышел один молодой мужчина. Брови у этого человека были длинными, словно плакучая ива, тело было словно яшмовое дерево, и на нем был надет роскошный длинный халат, а выглядел он очень свободным. Должно быть, этот человек и есть тот самый Лин Юй. Несмотря на то, что его выражение лица было непринужденным, однако в его взгляде присутствовало немного лукавости предпринимателя. Рядом с Лин Юй встал один дикий зверь, тело которого было темно-голубым. Это был словно олень и не олень, словно тигр и не тигр, а на лбу его был один длинный рог, форма которого была очень красивой. Это духовный Ми Небесного моря. Духовный Ми Небесного моря – мифическое животное, защищающее тело. Все люди, которые по дороге видели этого дикого зверя, один за другим останавливались, и все восклицали от удивления. Глава 554. Поместье на аукционе. Скоп теплой ци распространялся от тела того дикого зверя, и настроение людей вокруг в скором времени начало становиться нежным, а на сердце было своего рода ощущение счастья. Это же благовещий зверь. Кажется, его кровное родство не такое уж и чистое, однако это все же одно мифическое животное, защищающее тело. Неважно, чистое у него было кровное родство или нет, но тот факт, что Лин Юй обладает мифическим животным, защищающим тело, уже было достаточно, чтобы эти люди начали восхищаться. Ечен ощутил, что Лин Юй и его мифическое животное, защищающее тело, оба были на границах Дао Сюэн. Тот зверь духовный Ми Небесного моря выглядел очень божественным, но пара его глаз тем не менее все время была направлена на очаровательных девушек. Несмотря на то, что в его глазах было немного похотливости, однако его манеры держаться выглядели очень величественно. Этот духовный Ми Небесного моря неожиданно слился на 1-4 с кровным родством святого Я Северного Неба. С первого взгляда видно, что этот парень не подарок. Делясь своей опытностью, говорил господин Лев, этот духовный Ми Небесного моря неожиданно имеет 1-4 часть кровного родства с святым Я Северного Неба, немного удивленно говорил Ечен. Он читал несколько данных, касающиеся этих зверей, и знал, что духовный ми небесного моря был одним из видов благовещего зверя, и его обычная ци была внушительно суровой. Если кто-либо приблизится к нему, то дьявольское настроение в сердце этого человека очистится, а святой я северного неба, это легендарное животное инь. Ячен никак не ожидал, что эти два вида крови неожиданно могли слиться вместе. Скорее всего, бабушка этого парня была изнасилована одним зверем святой я северного неба, или же один зверь духовный ми небесного моря полюбил одну из зверей святой я северного неба и решил своим телом перевоспитать противоположную сторону. Ха-ха, на самом деле очень трогательная и величественная история любви. Раз уж у этого парня кровное родство нечистое, тогда у него несомненно нет возможности вступить в клан зверей духовной ми небесного моря, предполагал господин Лев, и когда он говорил об этом деле, то выглядел очень радостным. Ячен слушал господина Льва и просто не находил слов. Что значит «использовать тело», чтобы перевоспитать противоположную сторону? Ох уж этот господин Лев. Глава города Циянь видел, что Лин Юй вышел из кареты, и сразу же любезно подошел его поприветствовать. Два человека обменялись пару фразами около входа в резиденцию, и уже готовились заходить внутрь. Именно в этот момент Иянь, Сюй Цин и толпа аристократов спешили издалека в эту сторону, и с улыбающимися лицами приветствовали Лин Юй. «Брат Лин Юй, давно не виделись. Брат Иянь, сколько лет, сколько зим». Лин Юй стоял, сложив руки за спину, а выражение его лица было свободным, и он немного улыбнулся, привлекая внимание вокруг находящихся девушек, которые с радостным выражением лица осматривали его. Такого рода сын богатой семьи, как Лин Юй, конечно же будет принцем на белом коне в глазах и в сердцах этих девушек. Тот зверь духовный ми небесного моря шел позади Лин Юй, и казалось, что он не знал, куда себя деть от скуки. Вокруг эти девушки очевидно не бросали на него даже взгляда, а эти обмены любезностями Лин Юй, Ияна и остальных были вообще ему не интересны. Именно в этот момент этот зверь неожиданно ощутил скоп несравненно своевольной ци, от которой его конечности размякли, и он чуть ли не обмочился. Этот скоп ци был мимолетным, только лишь на мгновение появился, и потом он уже его не ощущал. Неужели это всего лишь его иллюзия? Он настороженно повернул голову, посмотрел по сторонам, однако вокруг все же стояла толпа людей, а та ци уже давно исчезла.